Глава 80. Практика «Родительский бутерброд». Я провожу большое количество системных семейных расстановок. Это современный метод краткосрочной терапии. Обычно в конце занятия я отвечаю на вопросы клиентов. Одна женщина, которая была у меня впервые, спросила: «Вы можете мне что-то посоветовать? Мой сын в беде. Ему нужна помощь. Сыну 25 лет. У него второй брак и двое маленьких детей. Он живет на территории родственников жены. Дело в том, что у него часто происходят вспышки неконтролируемой агрессии. И сейчас стоит вопрос о помещении его в психиатрическую лечебницу. Что может помочь?» Благодаря тому, что за свою жизнь я провел тысячи семейных расстановок, у меня появилось некое видение семейных систем. Другими словами, любая проблема, которая происходит с человеком, видится мне неким нерешенным математическим уравнением. Стоит найти неизвестное в этом семейном уравнении, и проблема клиента решается. Я просто спросил у женщины, где его отец. Она ответила, что они давно не вместе, и бывший муж не принимает никакого участия в жизни сына. У меня нашлось следующее решение. Найдите мужа и попросите его вместе сделать одно простое, но очень эффективное действие. Возьмитесь за руки на глазах у сына и пригласите его подойти ближе. Затем обнимите его с двух сторон. Сделайте родительский бутерброд. Женщина кивнула, поблагодарила и ушла. Мы встретились вновь через неделю. Она приехала рассказать мне о том, что произошло. Выполняя мою рекомендацию, она не смогла дозвониться бывшему мужу. И тогда, перешагнув через свою гордость, моя подопечная поехала к его матери, с которой тоже рассталась когда-то плохо. Цена вопроса была высока — здоровье и счастье сына. Это дало ей силы закрыть глаза на все прошлые обиды и боль. Женщина попросила свекровь, чтобы та помогла связаться с бывшим мужем. Сказала, что их сын нуждается в помощи. Свекровь отозвалась, и вскоре бывший муж, отец их сына, приехал. Наша героиня рассказала ему о проблеме с сыном и о моих рекомендациях. Отец согласился помочь. Она пригласила сына к себе домой. Когда молодой человек зашел в дом, он замер на пороге и не мог сдвинуться с места. Он увидел то, о чем даже помыслить не мог. Его мама и папа сидели за столом, пили чай и мирно беседовали. Они были вместе. Оправившись от шока, сын присоединился к родителям, и они здорово пообщались. Потом случилось главное. Родители подозвали своего 25-летнего сына и обняли с двух сторон. Такого поворота молодой человек и вовсе не ожидал. Его начало сильно трясти, просто колошматить между родителями. Затем он затих. Я называю этот феномен «исцеление родителями». Кстати, после этой истории отец молодого человека сильно переменился. Теперь он активно участвует в жизни сына и как счастливый дедушка помогает внукам. У сына прекратились приступы агрессии, а жизнь наладилась. И все это благодаря решимости мамы.